Вскоре он заметил, что река стала шире, сила течения уменьшилась, грести стало легче. Он осмотрел противоположный берег и увидел небольшой пляж, окруженный ивами. Туда-то он и решил направиться. Легкий челнок проскользнул над отмелями, а Джандалар, оказавшись невдалеке от берега, решил передохнуть. Он перестал грести, но продолжал управлять челноком, плывшим теперь кормой вперед, используя весло как руль. Он сидел задумчиво, глядя на воду, и тут внимание его привлекла большая темная тень, плавно перемещавшаяся в глубине. Для осетров еще слишком рано. Обычно они поднимаются вверх по реке в начале лета, но весна в этом году выдалась теплая и ранняя, и вода сильно поднялась. Он присмотрелся получше и заметил, что в глубине бесшумно скользят и другие огромные рыбины. Они уже здесь, какая удача. Возможно, ему удастся первым в этом году поймать осетра. Он положил весло на дно челнока и принялся собирать гарпун. Маленькое суденышко, которым теперь никто не управлял, повернулось, описав дугу. Его подхватило течением и понесло вперед, но чуть боком. К тому времени, когда Джандалару удалось закрепить на носу веревку, челнок развернуло еще сильней, но двигался он ровно, а Джандалар вошел в азарт и с нетерпением ждал, когда покажется еще одна рыбина. Вскоре он увидел, что навстречу ему под водой движется огромная тень. Теперь ему стало понятно, откуда взялась рыба — Хадума. В здешних водах встречалось множество таких же громадин. Люди племени Рамудои не раз брали его с собой, отправляясь рыбачить, и от них Джандалар узнал, что вода скрывает истинное местоположение рыбы и ее очертания. Таким образом, мать пыталась спрятать все живое, обитающее в ее глубинах, до тех пор, пока людям не удалось проникнуть в ее секрет. Целясь в приближавшуюся рыбину, он учел это. Перегнувшись через борт, он выждал немного, а затем метнул гарпун вперед. При этом челнок стремительно заскользил по воде в обратном направлении, все больше и больше удаляясь от берега. Но Джандалар не промахнулся. Наконечник гарпуна вонзился в туловище гигантского осетра, но тот продолжал бороться. Рыба ушла глубоко под воду и поплыла против течения где-то посередине реки. Веревка быстро размоталась и резко натянулась. От рывка челнок развернулся, накренился, и Джандалар чуть не свалился в воду. Он ухватился за борт, но тут весло подбросило вверх, и оно упало в реку. Джандалар потянулся вперед, пытаясь достать его, но челнок накренился, и он опять вцепился в край борта. В этот самый момент осетр попал в подводное течение и еще быстрее поплыл вверх по реке, благодаря чему положение человека внезапно выровнялось, и Джандалар плюхнулся на дно. Он выпрямился, потер ушибленную ногу и увидел, что маленькое суденышко мчится по реке против течения с невиданной скоростью. Цепляясь за борта, он осторожно переместился в носовую часть. Глаза его широко раскрылись от изумления и страха, когда он увидел, как быстро мелькают растущие по берегам реки деревья. Он потянулся к туго натянутой веревке, скрытой под водой, и дернул за нее, надеясь высвободить гарпун, но в результате челнок зачерпнул носом воды, а осетр резко изменил направление движения, и маленькое суденышко вовсю закачалось. Джандалар продолжал держаться за веревку, несмотря на качку. Он не заметил, как показалась прогалина, где рамудои занимались сооружением лодок. Разинув рты от удивления, они застыли, глядя на лодку, несущуюся вверх по течению, следом за огромной рыбиной, и на Джандалара, который перегнулся через борт и обеими руками тянул за веревку, пытаясь вытащить гарпун. «Вы когда-нибудь такое видели?» — спросил Тонолан. «Моему брату попалась своенравная рыба, а я-то думал, что меня уже ничем не удивишь». Улыбка на его лице становилась все шире и шире. «Смотрите, как он дергает за веревку. Он хочет, чтобы рыба отпустила его на волю». Он шлепнул рукой по бедру, давясь от смеха. «Надо же, рыба поймала Джандалара». «Тонолан, это вовсе не смешно», — сказал Маркено, всеми силами стараясь сохранить серьезное выражение лица. «Твой брат угодил в переделку». «Да, я понимаю, но ты когда-нибудь видел такое, чтобы рыба тащила человека в челноке вверх по течению? Только не говори мне, будто это не смешно».